Глава 8. Ближе. Соня. В тот же день я иду в магазин, который рекомендовал Сергей. Клевер Брайт. Это 5 салонов авторской одежды. Их хозяин — известный в Питере модельер Саша Гордый. По удачному стечению обстоятельств он оказывается в салоне, когда я пришла и назвала имя Бельского. Узнав, что мне нужно коктейльное платье, он сразу запретил примерять черное. «Ты же не в трауре, дорогая. Чёрный тебя убьёт, как женщину». Немного манерно читывает меня знаток моды. Я смеюсь, отвечая. «Я не женщина, я стажёр». «Какие глупости. У тебя ведь не отросли яйца?» «Ты мягкая и нежная, очень послушная. Здесь нужен атлас и глубокий синий. Идеально к глазам, волосам и цвету кожи». Он приносит достаточно простое платье-футляр. «Я не испытываю восторга, пока не надеваю». Оно садится идеально, подчеркивает мою фигуру и делает выразительным лицо. Волосы заберешь по бокам, даже самыми простыми зажимами. На реснице 2 слоя туши. Я киваю, кружась перед зеркалом. В комплект приходится взять туфли и сумочку. Их буквально насильно добавляют к покупке. Я краснею и бледнею, не в силах отказаться. Уже при расчете меня успокаивает хозяин. Он прикладывает карту Бельского и говорит... «Не переживай, дорогая. Серёжа не каждый день отправляет ко мне девочек. Если ты здесь, значит, он готов платить за всё. И такси за наш счёт. В метро я тебя не пущу». Я улыбаюсь всю дорогу, пока еду домой. В общаге не удержалась и снова померила платье, туфли, сумку. Убрала волосы, как советовал Саша. «Вы посмотрите, Золушка собралась на бал», — ядовито говорит Мила, входя в комнату. «Пока мы принцу перебираем пшено и рис, она платье покупает». «Всего одно платье». Поправляю я, начиная сразу раздеваться. Ощущение, что Мила может запачкать меня своей завистью, не отпускает. Я аккуратно вешаю платье в шкаф, прикрыв чехлом. Ставлю туда же на полку туфли и сумочку. Вроде бы надо позаниматься, но сегодня нет сил. Да и яд Милы отравляет все вокруг. Даже воздух в комнате токсичный. Я звоню Наташе, чтобы напроситься в гости. Она ведь приглашала. Подружка не подвела. «Лёшка как раз домой возвращается, сейчас тебя заберёт. Выходи, на ночь останешься у нас. Я уже игристое в холодильник сунула». Командует она, и я ураганчиком собираюсь сбежать из дома. Вызвал и побежала. Не могла не плюнуть мне в спину соседка. Она, конечно, слышала, что я говорила с Наташей, но не могла сказать простое «пока». Завтра Мила уже уедет к родителям, и я смогу спокойно провести выходные в одиночестве. Пока иду к шоссе, думаю, чем занимается Бельский в выходные. Трахает эту девицу? Или она у него только офисная? Нужно прекращать фантазировать на эту тему. Мне почему-то очень больно от таких фантазий. Нужно сосредоточиться на приятном. Лёшка забирает меня буквально через 5 минут, а через 15 мы уже в его квартире. Наташа кормит бойфренда ужином. Я отказываюсь. Только балуюсь креветками под игристые. Почти сразу Лёша признаётся. «Мы, наверное, поженимся с Наташкой скоро». Я с трудом удерживаю вино во рту. «Иди ты». Смотрю на подругу. Она кивает. «Скоро это относительно. Думаю, следующей весной. Не раньше. Но помолвку, наверное, объявим уже осенью», — добавляет Наташа. «Помолвка? Как это модно. Ещё один повод напиться?» «Ага». Лёшка всё никак не успокоится. Попойки в духе плохих комедий ему надоели. Теперь принялся за другие западные праздники. Мы смеёмся, пьём. Я хмелею после первого бокала. Нестерпимо хочется расспросить Лёшку про Бельского. Они ведь приятели, но я только уточняю. Сергей Александрович будет на помолвке? Наверное, мы ещё не составляли список, отвечает Лёша. А что? «Ничего, просто так. Я, наверное, надену новое платье, а то пропадёт». «Какое платье?» — тут же вклинивается Наташа. «Я рассказываю про Асторию, про то, как Бельский велел мне купить наряд в Смарте, как меня там наряжал сам Саша Гордый». Язык заплетается, но меня это не останавливает. Лёшка подливает мне, слушая, качая головой. «Выдаёт Серёга. Первый раз слышу, что он ходит на такой приём с кем-то». Машу рукой. «Я просто стажёр». «Ага, конечно, и твои трусики не мокнут, когда босс рядом», — подкалывает Наташа. Толкаю её в плечо и прижимаю ладони к алым щекам. «Прекрати», — Лёша мажет рукой. «Не стесняйтесь, считайте, что я ваша третья подружка». Я смеюсь, но в этой шутке есть доля правды. Последнее время Лёша тоже стал мне другом. Я почти не стесняюсь при нем быть откровенной. Мы выпиваем вторую бутылку, и шутки становятся на грани. Но мне весело. Мое платье все еще главный персонаж сегодняшнего вечера. «Короче, ты просто обязана надеть синее на помолвку», — заключает Наташа. «Да, а еще что-то новое и взятое взаймы», — продолжает Лёха, давясь смехом. «Или это на свадьбу надо?» «Это вообще для невесты приметы», — хохочу я. Почему-то все кажется очень смешным. «Наверное, опять устроим прием родителей, только теперь по-приличному. Кстати, Костя будет». Упоминание Лёшиного друга теперь меня не возбуждают, скорее наоборот. «Может, у вас все получится в этот раз?» — искренне переживает Наташа. Я машу рукой и сообщаю зачем-то. «У меня все получилось в прошлый раз, без Кости». «В каком смысле?» «В прямом. Я больше не девственница». «Ну, ого, серьезно? И ты только сейчас мне говоришь об этом?» — возмущается Наташа. Я мельком смотрю на Лёшу, но мне больше не стыдно даже при нем. Возможно, это из-за вина, но пока я не жалею о сказанном. Не знаю, кто это был, Наташа. Все случилось быстро. Было темно. Я понятия не имею, с кем переспала. Сказав это вслух, закрываю лицо руками, смахиваю глупые слезы. «Против твоей воли?» — уточняет вмиг посерьезневший Лёша. «Нет, нет», — отрицательно машу я головой. «Это было здорово. Жаль, что мы больше не увидимся». «Почему не увидитесь?» — спрашивает Наташа. «Это ведь кто-то из гостей. Мы можем легко узнать». «Не надо», — отказываюсь я. «Наверное, так лучше. Пусть останется самым первым и самым лучшим. Не хочу разочаровываться». Наташа кивает и тут же вздыхает томно. «Секс с незнакомцем. В первый раз. Ну ты даешь, конечно, Семенова». Я пожимаю плечами, а Лёшка зевает. Наташа тоже. И я следом. Мы снова смеемся, понимая, что пора расходиться. Конец недели и вино всех оставили без сил. Наташка провожает меня в комнату для гостей. Я умываюсь, чищу зубы щеткой, которую прихватила с собой, ложусь в постель. Слышу, как Лёша с Наташей проходят мимо моей комнаты, и подружка продолжает удивляться. «Секс с незнакомцем. Как же круто. Я даже немного завидую». «Засранка», — возмущается Лёшка. «Можем поиграть так. Хочешь?» Залезаю под подушку, чтобы не слышать их больше. Слава богу, сладкая парочка уходит в дальнюю комнату. Надеюсь, что не услышу этих игр. На новом месте мне снится мой незнакомец. Кажется, наши игры не закончены, и я желаю их, но утром ничего не могу вспомнить. На следующий день я жалею о выпитом и сказанном. Лёша смотрит на меня теперь как-то странно. Нет, он не осуждает, я это чувствую, но мой рассказ как будто что-то изменил. Спрашиваю его прямо, в чем дело, но Белов все сводит в шутку, уверяя, что мне показалось. Может, так и есть. С похмелья не такое мерещится людям. Да и сама я слишком мнительная иногда, особенно после сплетен, которые с подачи Аллы и Милы теперь гуляют обо мне по универу. Возвращаюсь домой и стараюсь закончить курсовую. Чуть-чуть не хватает времени. В понедельник я мчусь в прокуратуру, потом в библиотеку, чтобы выписать несколько цитат. Потом на кафедру и только к 4 оказываюсь в офисе. Бельский не ругает. Он лишь загружает меня работой так, что я до позднего вечера не поднимаю головы. Сергей Александрович отвозит меня домой сам. Я бы прониклась его галантностью и внимательностью, но нет сил. Адски устала. Так проходит несколько дней. В середине недели я вообще не успеваю в офис, потому что сдаю досрочно сессию, заканчиваю и распечатываю курсовую. Преподаватели идут навстречу, требуя только личную консультацию и письменную работу. Меня это устраивает. Курсовую принимают, без защиты вовсе. Остается сдать только один экзамен через день. Я чувствую, что ужасно соскучилась по работе и офису, где бываю эпизодически последнее время, или же скучаю по Бельскому. Не знаю. Лучше не знать. Я просидела в библиотеке, готовясь к экзамену, дольше, чем планировала. Уже в метро по дороге домой я внезапно для себя самой вспоминаю, что должна заскочить в офис, забрать документы для нотариуса. Так можно сэкономить немного времени, не заезжая утром в контору. Откладывая конспекты, которые усиленно штудировала даже в метро, я позволяю себе подумать о Сергее. Он вроде бы был все таким же вежливым и деловым на работе, но время от времени я ловила на себе его пристальные взгляды. Бельский улыбался, как ни в чем не бывало, на меня каждый раз охватывал какой-то сладкий трепет. Я испытывала десятикратное удовольствие, когда он хвалил меня, и не так сильно расстраивалась, когда отчитывал за промахи. Мы стали отличной командой. Я этим очень гордилась и с волнением ждала благотворительного приема. Я улыбаюсь, спеша к офису, мысленно представляя, как отреагирует Сергей, увидев меня на приеме в новом платье. От этих мыслей меня отвлекает сигнализация на этаже. Уже достаточно поздно, но она не включена. Видимо, кто-то остался поработать. Войдя в приемную, я сглатываю. Сергей сидит на диване, грея в руке стакан с янтарной жидкостью, уставившись стеклянным взглядом в стену напротив. «Привет», — тихо здороваюсь я, выбрав почему-то именно это слово, а не привычное «здравствуйте». Бельский поворачивает голову, вымученно улыбается. «Привет, красавица. Уже утро, что ли?» — усмехается босс, и я понимаю, что он пьян. Не знаю, как себя вести, потому просто объясняю. «Нет, я зашла забрать документы, не хочу утром заезжать». Бельский только мычит что-то одобрительное. Я прохожу в кабинет, нахожу все необходимое, складываю бумаги в папку. Вернувшись в приемную, замечаю на столике возле дивана почти пустую бутылку коньяка. Бельский тянется к ней, вливая в стакан остатки. «Так поздно ходишь одна, Соня. Опять ищешь приключений на свою красивую задницу?» — говорит он, не глядя на меня. Я не очень понимаю, о чем он и к чему, но точно вижу, что Сергей расстроен, даже подавлен. Он очень похож сейчас на человека, которому нужна пусть не помощь, но, возможно, поддержка. Я опускаюсь на диван рядом с ним и тихо спрашиваю. «Сергей Александрович, что-то случилось?» «С чего ты взяла?» — пожимает плечами Бельский, пригубив из стакана. «Вы пьяны?» «Заметила, да?» «Расскажите. Прошу я, готовая быть посланной куда подальше. Иногда легче, если рассказать. Я не жду от него откровенности, но и оставить вот так не могу». Бельский молчит. Долго. Так долго, что мне становится неудобно в звенящей тишине. Я собираюсь встать и уйти, когда он заговаривает. «Один мой хороший приятель не так давно умер». «О, мне жаль. Соболезную». Выдаю я дежурную фразу. Ничего лучше на ум не приходит. «Не настолько близкий, Сонь. И помер он в бане с девицами. Веселая смерть». Снова усмехается Сергей. «Я оформлял его завещание за год до этого. Он был богат и хотел, чтобы все его деньги достались детям. Старший парень уже взрослый и двое мелких. Он также оставил пожелание, чтобы сын взял опеку над братом и сестрой». «А как же мать?» — перебиваю я, потому что не сходится. «А мать пришла ко мне и просила оспорить завещание, потому что у нее кончились накопления, и богатый любовник ее бросил». «А, нет, официальная версия, потому что в 20 лет у старшего сына не хватит мозгов. Я в 20 лет уже вел дело за своего препода по уголовке». Сергей прокидывает в рот остатки коньяка. «Две недели, Сонь. Две грёбаных недели она мне названивает и рассказывает про чёртовы деньги, которые ей нужны позарез. Только бабки, бабки, бабки. И ни слова о детях, которых она бросила сразу после развода». Я сглатываю. Она оставила их с отцом? Ага, даже глазом не моргнула. Видимо, пытается продать себя подороже, пока не вышла в тираж. Или же молодым любовникам нужно обеспечение. Черт знает, но меня тошнит от нее, а я не могу отказать. Почему? Потому что решил давно для себя, что в таких случаях буду беспристрастен. Почему сейчас не можете таким быть? Спрашиваю я, искренне испытывая интерес. Никогда Сергей не говорил со мной настолько откровенно. Я понимаю его попытки договориться с совестью. Этический аспект в юриспруденции очень сложный. Потому что я знаю Ваньку, старшего сына Коли. Знаю, что он не дурак. Знаю, что именно он возил в школу близнецов мелких. Последние 2 года занимался с ними. Одновременно учился и вникал в бизнес отца. Но Марина первая ко мне обратилась. «Недостойные наследники», — почти кричу я. «Вы искали возможность, используя наше эссе. Чтобы эта лайка дала шансы? Возможность или оправдание? Я не вижу для себя здесь правильного решения, поэтому использую все, что под рукой. В любом случае, я пожимаю плечами, это будет только ваше решение, Сергей Александрович. Я уверена, оно будет правильным». Он смотрит на меня долго и очень внимательно. Мне, как обычно, становится немного неуютно от такого пристального взгляда. Но сейчас это больше приятно и волнительно, чем страшно. Я забираю из его рук стакан, ставлю на столик рядом с пустой бутылкой. «А ты?» — спрашивает Бельский через бесконечную минуту изучения моего лица. «Я что? Ты хочешь детей, Соня?» Вопрос странный и очень сложный, неожиданный. «Нет, не знаю. Не сейчас точно. Совсем теряюсь я. Сейчас я хочу доучиться и много работать. Знаете, какой у меня крутой босс? Вот стану хоть наполовину такой же успешной, как он. Тогда можно будет и о детях думать». Бельский тихо смеется, откидываясь на спинку дивана. «Чудо ты у меня, Сонька, станешь. Какие твои годы?» — заверяет он меня. «С такими навыками влезть, и у тебя великое будущее». Мы вместе смеемся, но мне не дают покоя его печальные глаза. «Сергей Александрович, я могу что-нибудь для вас сделать?» — спрашиваю я. Бельский снова меня удивляет, кивнув. «Можешь, побудь со мной, детка. Сядь ближе, ты нужна мне». Вообще, я думала о крепком кофе или вызове такси, но эта просьба почти заставляет меня плакать. Я теряюсь от откровенной мольбы в его голосе. А вот мое тело стремится к Сергею Александровичу вопреки замешательству разума. Я придвигаюсь к нему, отринув все сомнения, прижимаясь боком, уронив лоб на плечо босса. Чувствую тепло и тихую радость. Почти счастье. Бельский проталкивает руку вдоль спинки дивана, обнимает меня за плечи, притягивает еще ближе. Я трусь носом о его бицепс. Даже через рубашку чувствую крепкие мускулы. В этом жесте нет намека на интим. Скорее, поддержка и утешение. Просто немного тепла и участия. Губы Сергея касаются моих волос на макушке, виска, лба. Он осыпает меня мягкими, трепетными поцелуями. Я едва не мурлыкаю от удовольствия, уже забыв, как здорово быть так близко к нему. Сейчас я не желаю большего счастья. Запрещаю вмешиваться похоти, но, видимо, Бельский не так удачлив. «Чёрт, мне мало!» — стонет он, подхватывая мои бедра. Сергей усаживает меня себе на колени, утыкается носом мне в шею, бормочет. «Ты ведь не против, девочка? Пожалуйста, ладно? Так хорошо с тобой, ты так близко». «Я не против». Только и выдыхаю, поглаживая его волосы. «Очень даже за». Прикрываю глаза, чувствуя, как комфортная близость все же начинает превращаться в томное удовольствие разгорающегося желания. Губы Сергея скользят по моей шее ниже, груди, а потом он снова двигается вверх, но языком, ведя влажную дорожку за мое ухо. Его рука пробирается под мою рубашку, поглаживает оголенную спину, а вторая скользит по бедру. Он целует меня в щеку, трется своим носом о мой нос и предупреждает. «Если я сейчас тебя поцелую, то уже не смогу остановиться». Выдыхаю со стоном. В его словах и голосе столько обещания. Мне так хочется, чтобы он не останавливался. Я представляю нас вдвоем на диване, и все тело ноет от предвкушения, желания. Но завтра мы оба будем жалеть. Он точно. Потому что пьян. Потому что старался держать дистанцию. Нет, не так. Это должно произойти иначе. Я знаю точно, поэтому нахожу силы взять его лицо в ладони и долго-долго смотреть. Мне так нравятся его потемневшие от страсти глаза. Нравятся губы, такие мягкие, когда он целовал меня. Нравится даже небольшой шрам на брови, который я рассмотрела только что. Я улыбаюсь и говорю. «Не надо целовать меня, Сергей Александрович. Простого спасибо будет достаточно». Сергей запрокидывает голову. «Это нечестно», — говорит он обиженно, словно маленький капризный мальчик. «Нечестно было бы воспользоваться вашим опьянением. Утром обязательно будете извиняться и уверять, что мы погорячились. Большую часть ответственности возьмете на себя. Будете чувствовать себя виноватым. Вы ведь старше, умнее, сдержаннее. Я так не хочу». Бельский поднимает голову. Его брови ползут вверх, и он смеется. Звонко, весело, заразительно. 1-0, малышка», — говорит Бельский, пока я слезаю с его колен, уже жалея, что отказалась от нашей сладкой ошибки. «Впервые меня так грамотно отвергают, но это хорошо. Наверное. Хотя бы отвези меня домой, Сонь. Не хочу на такси». Я киваю, соглашаясь. Это совсем не сложно. Улыбаюсь, делая вид, что все в порядке, и нет той неудовлетворенной потребности, что ноет внизу живота. Бельский уходит в кабинет, возвращается уже в пиджаке, набрасывает на ходу пальто на плечи. Он отдает мне ключи от машины. Я сама закрываю двери офиса, включаю сигнализацию. Мы заходим в лифт, и я вздрагиваю, потому что Сергей обнимает меня. Я привыкаю к его близости быстро и уже через секунду прячу лицо, уткнувшись носом в его пальто. Мы слишком быстро приезжаем на подвальный этаж парковки, и около машины Сергей отпускает меня. «Домой», — говорит Бельский, обращаясь к бортовому компьютеру, и на карте появляется маршрут до элитного района высоток. Я улыбаюсь в знак благодарности и завожу мотор. Дорога занимает минут 15. Уже поздно, пробок нет. Я понимаю, что придется вернуться в общагу на такси и не избежать разборок на вахте, потому что я не предупредила, что задержусь. Сергей почти спит, когда я паркуюсь, но старается взбодриться. Выхожу из машины, помогаю ему выбраться. Силы покидают моего босса. Мы снова обнимаемся, пока едем в лифте, но теперь я работаю поддержкой. Едва мы входим в квартиру, Сергей, не разуваясь, идет в гостиную и падает на диван. Я только головой качаю, помогаю ему снять туфли и пальто, которые уношу в шкаф у двери. Там же оставляю свою куртку и кроссовки. Осматриваюсь, пока возвращаюсь к боссу. Квартира огромная, шикарная, как и он. А мой шикарный начальник теряет сознание на диване. Видимо, у него кончился лимит стойкости. «Сергей Александрович, спальня где? У вас утром спина развалится на части, если останетесь здесь». «Заботливая», — шепчет он сквозь сон, не открывая глаз, но поднимается, ищет меня рукой. Я снова ныряю под нее, и Бельский вслепую ведет меня к двери в дальнем правом углу. «Это действительно спальня». Сергей садится на кровать и начинает расстегивать рубашку. «Я не могу на это смотреть и не могу уйти, поэтому начинаю помогать избавиться от одежды». Он остается в одних боксерах и ложится в постель. Я не успеваю отойти, а он вдруг делает бросок и затаскивает меня тоже, прижимает к себе, стягивает мои джинсы, свитер. Я остаюсь в одной майке и трусиках. «Спи со мной», — приказывает босс, и у меня нет желания спорить. Сергей почти сразу отключается. Я могу уйти, но не двигаюсь. Смотрю на его расслабленное красивое лицо, поглаживаю скулы и мужественный подбородок. Убираю со лба пряди темных волос. Не могу сдержаться и глажу плечи. Вожу ладонями по сильным рукам, груди. Его тело потрясающее. Похоже, Сергей себя держит в форме. Вряд ли эти мышцы у него от природы. Мое слабое тело снова напоминает о естественных потребностях. Снова жалею, что отказалась от секса в офисе. Усталость и мягкие просто не усыпляют меня слишком рано. Я не успела насмотреться и насладиться сладостной истомой. Зато выспалась. Утром я просыпаюсь в постели. В спальне есть ванная, и я иду туда, чтобы немного освежиться. Забираю по дороге джинсы, расчесываю волосы, одеваюсь. Все, чтобы отсрочить встречу с боссом. Даже просто сижу на кровати и отчаянно трушу. Дверь спальни приоткрыта, и меня выманивает запах кофе и чего-то съедобного, поджаренного. Не верю, что готовит сам Бельский, выхожу из комнаты и направляюсь к кухонному острову. Зря не верила. Сергей Александрович с голым торсом, босой, в одних мягких спортивных брюках наливает кофе. На столе уже накрыт завтрак. «Доброе утро», — здоровается босс, склоняя голову. Я мнусь, не решаясь даже ответить ему. Все-таки ситуация очень странная. Он отпивает из чашки, ставит ее на стол, отодвигает мне стул. «Садись, Соня, не смущайся. Это не ты вчера нажралась, как свинья, и...» Сергей вздыхает. «В общем, не ты. Присаживайся, завтракай. Яйца пашот, тосты, лосось, авокадо. Немного, но я обычно утром не принимаю гостей». Сажусь за стол. Не могу перестать улыбаться. «Обычно я тоже не Винни-Пух», — отвечаю боссу, но смотрю на тарелки. «Да, смешно, София». Бельский трёт шею, и я улавливаю терпкий запах пота, который исходит от него. Фантазия о тренировке босса сразу заставляет меня жалеть об упущенном времени. Могла ведь застать его за упражнениями. О, уверена, это было красиво. Но, возможно, и к лучшему. Увидеть, как Сергей занимается, слишком для моего глупого сердца. «Оставлю тебя. Завтракай спокойно. Я приму душ и подвезу тебя до нотариуса. Все равно по дороге». Бельский уходит, оставив меня завтракать в одиночестве. Признаться, я не возражаю. Слишком много всего произошло вчера. Сегодня меня вполне устроила его самоирония и попытка сохранить невозмутимость. Как и обещал, Сергей Александрович отвозит меня к нотариусу. По дороге он просит зайти в офис после университетских дел. Сам Бельский спешит на деловой завтрак с клиентом. Я не могу удержаться и спрашиваю. «Вы ничего не решили по завещанию Бергмана?» Его глаза сначала обжигают меня возмущением, но почти сразу Сергей Александрович справляется со злостью. «Сначала я был пьян, потом спал. Что я мог решить в таком состоянии?» Спрашивает он, хмурясь. «У вас было утро?» «У меня была тренировка, потом я готовил тебе завтрак». «Спасибо, было вкусно. Но все же, что по Бергману?» Бельский изображает гнев и рычит на меня. «Убирайся из моей машины, девочка, ты задаешь слишком много вопросов». Я смеюсь, поднимаю руки, сдаваясь и дергаю рычаг на дверце, чтобы выйти из авто. Мне нужно перейти на другую сторону, и я направляюсь к светофору. Жду зеленой. Вокруг моего запястья оборачиваются мужские пальцы. Я знаю это тепло и этот захват, поэтому даже не думаю паниковать. Лишь оборачиваюсь к Сергею Александровичу, спрашиваю. «Я что-то забыла?» Он отводит меня в сторону от остальной толпы, что ждет перехода. «Нет, я забыл», — отвечает Бельский и крепко меня обнимает. Я слышу сигнал светофора, который разрешает идти, но и не думаю спешить. Поднимаю руки и обнимаю Сергея в ответ. «Вот это! Я забыл поблагодарить тебя, Сонь!» — шепчет Бельский, чтобы слышала только я. Улыбаюсь, уткнувшись ему в грудь, вдыхая свежий аромат его одеколона. Босс отстраняется, чтобы поцеловать меня в щеку. Наверное, впервые в таком нашем тесном контакте нет и намека на интим. Все то же тепло греет мне сердце и душу. Я понимаю, что Сергей Александрович нравится мне не только как профессионал и красивый мужчина, но и как человек. Наверное, это плохо, но сейчас я не жалею ни о чем. Отстраняюсь первое, подмигиваю и отвечаю. «Не за что, Сергей Александрович. Мне было несложно и приятно. Хорошего дня». Светофор снова пищит и горит мне зеленым светом. Я перехожу дорогу, уже у офисного здания оборачиваюсь. Бельский так и стоит, провожая меня взглядом, пока я не вхожу внутрь.